стало совсем тоскливо, и Женька, плюнув на условности, перебралась на козлы. — Здесь дует, мисс Джейн, — предупредил Фредерик. — И подобное поведение племянницы лорда могут счесть неподобающим. — С дядей я договорюсь, — заверила Женька. — Ты лучше про замок расскажи. Вот так, за разговорами и скачкой прошел остаток вечера. На ночь остановились в какой-то деревне, где Кощею пришлось решать вопрос о наследстве. Зато прием был более чем радушный. В полудню следующего дня, едва миновали очередную деревню, показался замок. — Если ты его обзовешь дворцом, я сильно расстроюсь, — предупредил Кощей. — Вот это и впрямь замок! — высунувшись в окно, восхищенно протянула Женька. Строение возвышалось на холме. Само здание было приземистым, квадратным. Мощные зубчатые стены из серого камня по углам венчались круглыми башнями. По Женькиным понятиям, именно так и должно было выглядеть фортификационное сооружение. Только слишком широкие окна вместо бойниц портили впечатление. — Скоро будем дома, — довольно сказал Кощей. — Детка, сядь на место. Не годится девушке из благородной семьи торчать из окна по пояс? В последних словах звучала явная насмешка. — А докуда девушке из благородной семьи можно торчать? — ехидно спросила Женька. — Можно сесть рядом с дядей и вести себя смирно. Закончив воспитательный процесс, Кощей со вздохом обулся и принял достойный вид. — Вы сами высовывались, — буркнула Женька, очень уж ее задело замечание, — когда через деревню ехали. — Я рукой помахал в знак приветствия, — поправил Кощей. — Видела, как меня встречали? — Подумаешь, явились в кои-то веки, вот люди и радуются. Жили бы здесь постоянно, ибо от вас тошнило. — Возможно, хоть и грубо, — легко согласился Кощей. Тут стало не до споров. Карета повернула к воротам и загрохотала по подъездной дороге. Створки были распахнуты, и Кощей пояснил для Женьки, что набегов нет уже лет 100, и ворота выполняют скорее декоративную функцию. «Или как лишний намек для особо назойливых посетителей», — подумав, добавил он, — «когда заперты». Внутри был огромный двор, вымощенный подогнанными друг к другу камнями. Во двор выходили окна прислуги и некоторых гостевых комнат. По углам двора находились конюшни, каретный сарай и еще какие-то хозяйственные постройки. Напротив ворот был парадный вход. Как пояснил Кощей, парадным его можно назвать весьма условно, так как с внешней стороны был точно такой же. Едва Фредерик распахнул дверцу, Кощей спрыгнул вниз и подал руку Женьке. — Сейчас увидишь моего управляющего, — предупредил он. — Очень прошу, детка, не вздумай выказывать удивление или пытаться заглянуть ему в лицо. Поняла? К ним действительно спешил человечек, одетый в добротный коричневый камзол и узкие штаны. Росточком он был 7-летнего ребенка, но его голова была настолько непропорционально большой, что казалось, она тянет его к земле. По крайней мере, лица его видно не было, зато на обозрение представлялась копна жестких спутанных волос цвета прелой соломы. Торопливо доковыляв до Кощея, человечек поклонился, и Женька всерьез испугалась, что голова перевесит, и человечек чукнется в землю. Она даже рыпнулась поддержать, но, почувствовав взгляд Кощея, замерла на месте. — Приветствую, ваша светлость! — скрипучим голосом произнес человечек. — Здравствуй, Карл. Как у нас? Все спокойно? — Все хорошо, ваша светлость. Вчера прибыло несколько всадников. попросились в подвал в ожидании вашего приезда. — Как они? — Сидят тихо, ваша светлость, — опять поклонился Карл. — Еще я отослал вам письмо и указал, что урожай в этом году будет меньше, чем в прошлом. Зато Дональд взял ученика. — Который Дональд? Серебряных дел мастер? — уточнил Кощей. — Он самый. — Отлично. Кстати, познакомься, это моя племянница Джейн. Будь добр, присмотри за ней. — Конечно, ваша светлость. Весьма польщен, мисс Джейн. Позвольте показать ваши комнаты. Он первым засеменил ко входу в замок. За ним, прихватив Женьку под локоть, степенно проследовал Кощей. Изнутри жилище выглядело гораздо уютней и ухоженней, чем снаружи. Ковры, зеркала, картины, на окнах шикарные портьеры, в каждой комнате камин, причем в зале бальном, как пояснил Кощей. В камин, при желании, можно было припарковать автомобиль, что-нибудь типа двух москвичей, поставленных друг на друга. «Вот это да!» — восхищенно озиралась Женька. «А потайные ходы здесь есть? Лабиринты всякие в подвалах, призраки?» «Не сомневайся», — серьезно кивнул Кощей. «Когда попытаешься первый раз самостоятельно отыскать столовую, точно решишь, что в лабиринт попало. А призраки?» Тут он выдал протяжный призрачный стон, преисполненный такой тоскливой угрозы, что Женька вскрикнула и отпрянула. «Так сойдет?» — как ни в чем не бывало, — спросил Кощей. Лишь присутствие Карла удержало Женьку от крепких выражений. Кто его знает, как положено вести себя при управляющих? «Вон там», — Кощей небрежно указал тростью, — «комнаты для слуг. Там столовая. Я тебе потом нарисую, как туда пройти. Наверху, в этой стороне, комнаты для гостей. В этой наши с тобой покои. Гостиных 5 штук, я их тебе потом покажу. Столовых 3, но до прихода гостей будем использовать синюю. Как видишь, с названиями я не заморачиваюсь. Вон там охотничья комната». «С оружием и трофеями?» От удивления Женька даже про обиду забыла. «Да, потом посмотришь. Рогатины, луки, копья, арбалеты, ну и чучела, конечно». «Зверей жалко», — заметил Женька. «Я первый не начинал», — ответил Кощей. «Хотя...» «Четвертый этаж осмотришь сама. Там все просто. Кладовые, еще комнаты и что-то типа музея». «Настоящего?» — ахнул Женька. «Доспехи, оружие, кубки. Все, что накопили предки за 200 лет. Вот твои апартаменты». Карл распахнул высокую резную дверь и остался в коридоре, а Кощей с Женькой прошли в комнату. Она была значительно больше, чем в особняке, и обставлена как для приема гостей. Кресла и столы изящной работы, камин, у стены мягкий диван, под окном банкетка. «Здесь гостей принимают», — небрежно заметил Кощей. «Вон там спальная комната. Идем». Из спальни вели 2 двери. «Гардеробная и, простите меня, мисс, уборная», — насмешливо заметил Кощей. «Запаха не будет, не переживай. Ванная там же. Короче, разберешься. Теперь отдай распоряжение Карлу по поводу своего багажа». «Карлу?» — испугалась Женька. Мелкого управляющего она безотчетно боялась даже сильнее, чем Артура. «Ему?» — довольно согласился Кощей и подбодрил. «Ну же, ты моя племянница. Прием затеваться в твою честь. Действуй!» Он ненавязчиво вытолкал Женьку обратно в коридор. «Как к нему хоть обращаться?» — жалобно спросила по пути Женька. «По имени?» «Да, мисс Джейн», — отозвался человечек. «Карл. Начало было положено. Распорядись, пожалуйста, по поводу моего багажа. — Конечно, мисс Джейн. Ваша светлость, будут еще распоряжения. — Нет, все в порядке, — благосклонно ответил Кощей. — Ты отлично поработал, Карл. Замок как новенький. — Да, вели принести нам чай и бутерброды в комнату мисс Джейн. — Конечно, ваша светлость, — проскрипел Карл и удалился, смешно перебирая коротенькими ножками. — У меня от него мороз по коже, — призналась Женька. — Молодец, — похвалил Кощей, и Женька при всем желании не смогла найти подвоха. — У тебя отличное чутье. Пойдем. Мне надо руки помыть.